Глава 33. Ее разбудил телефонный звонок. Вчера Рани добралась до своего домика в пустыне, приняла душ и рухнула в постель. Сейчас, еще не до конца проснувшись и не открывая глаза, она пробормотала в телефон «Алло». «Я видела сон», — сказала звонившая. Рани не сразу узнала голос Габи Саттон, а узнав, села в постели и включила лампу. «Возможно, это ничего не значит, но ваш визит взбудоражил мой мозг». Она шептала, и Рани представила, что она прячется в ванной или на патио, чтобы не разбудить мужа. «Мне приснился тот вечер», — сказала Габи. «Когда он напал?» «Там были вы. Вы были взрослые, но все остальное было так же. Я еще подумала, что это не по-настоящему, раз вы взрослые, а не ребенок. Знаете, как бывает во сне? Наполовину реальность, наполовину чушь. Но все равно там кто-то был. Еще один человек. Кто-то кричал и велел вам вернуться в машину. Сны — не воспоминания. Во сне человек часто подсознательно пытается разобраться в чем-то, а Габи много в чем пришлось разбираться. Рани пыталась придумать, как повежливее посоветовать ей снова лечь и попытаться уснуть, когда та сказала вдруг нечто такое, отчего у Рани заколотилось сердце. Мужчина плакал, говорил что-то о разбитом сердце. И еще он назвал вас «малютка Рен». Именно так. Во сне я еще не сразу поняла, почему. Рани была логически мыслящей девочкой, и ее само это прозвище всегда раздражало. «Не знаю, есть ли тут какой-то смысл», — сказала Габи, не подозревая, какое впечатление произвели ее слова. Рани вылезла из постели и натянула толстовку поверх футболки, в которой спала, неуклюже перекладывая телефон из одной руки в другую. «А еще, когда вы ушли, я задумалась, не грозит ли мне опасность», — продолжала Габи. «Как вы думаете, может быть, я зря беспокоюсь? Или есть риск для моей семьи? Мужу я не говорила, что вы приходили, но, может быть, стоит рассказать». Это многое говорило об отношениях Габи с мужем. И Рани мысленно посочувствовала, что той не с кем было поделиться своими переживаниями. Пожалуй, имеет смысл рассказать ему. Она также понимала эту потребность отгородиться. «Я старалась изо всех сил, чтобы прошлое не вторгалось в мою жизнь». Габи пыталась представить все в благоприятном свете. Есть разные формы жестокости, и равнодушие к чужим страданиям — одна из них. «Вторжение уже произошло в тот вечер», — мягко ответила Рани. «Думаю, что всем в вашей семье стоит быть бдительными. Ничего особенного, просто имейте это в виду. Опасность может грозить вам только в том случае, если кто-то решит, что вы что-то знаете. Все эти годы никто вам не угрожал». «Мы сохраним все в секрете, и ваше имя не попадет в прессу», — пообещала она. «Конечно, принимайте обычные меры предосторожности. Включайте сигнализацию. Не паркуйтесь в неосвещенных местах. Не ходите одна после наступления темноты». «Я и так ничего этого не делаю с тех самых пор». Габи приоткрыла ей дверь в свой полный страхов мир. Рани не знала, как сама бы справилась в такой ситуации, но с недавних пор решила не поддаваться страху и не поворачиваться к нему спиной. «Извините, что разбудила вас». «Ничего страшного. Не стесняйтесь звонить в любое время». Закончив разговор, Рани босиком прошла по дому, по леденящему ноги бетонному полу, который тоже по-своему успокаивал ее. Холодный бетон. Она миновала свои полки с керамикой, чашами и кружками, высохшими и готовыми для обжига. Казалось, прошли месяцы с тех пор, как она их вылепила, хотя это было совсем недавно. В кухне она приготовила себе чай и выпила его в саду, сидя в железном кресле-качалке, которое нашла на блошином рынке. При желании в нем можно было раскачиваться, нажав на рычаг. Раздумывая, могла ли Габи где-нибудь услышать это прозвище, она подобрала под себя ноги, натянув толстовку на голые колени и, обхватив ладонями кружку собственного изготовления, попыталась припомнить подробности того вечера, на этот раз с учетом того, что сообщила Габи. Бесполезно. Но над головой поблескивал Млечный Путь. Вдалеке завывала стая койотов. И это тоже ободряло. Чувствуя себя спокойнее просто от того, что она дома, Рани глотнула чай и подумала было позвонить Дэниелу. Но вместо этого послала ему смс-ку, которую можно было проигнорировать или проспать, с просьбой перезвонить, когда проснется. Он позвонил немедля. «Это что, какое-то приложение для засыпания? Вой койотов вместо белого шума?» — спросил он. — Я больше люблю звук дождя. Койоты слегка отвлекают. — Вам надо подольше побыть в пустыне. Это настоящие койоты. Уверен, что мне понравится, когда вокруг словно воют бесы из ада». Она засмеялась и рассказала ему о звонке Габби. «Не хочется говорить такое», — ответил он, — «но сны ничего не значат. Вы обе цепляетесь за соломинки». На его месте она подумала бы то же самое. «Невозможно сказать, откуда взялась информация, являющаяся в состоянии сна», — продолжил он. «Могла увидеть что-то по телевизору перед сном, или нашего визита оказалось достаточно, чтобы сложилась новая история. Я склоняюсь к тому, что сны — в основном наше подсознание, старающееся придать смысл пережитому за день. У меня никогда не было снов, воссоздающих реальность». В общем, ранее сама так думала. «В другой ситуации я бы полностью согласилась, но есть только один единственный человек, который называет меня малютка Рен. Морис, который всегда был рядом с ними. Дни рождения, праздники — всегда. Может, он был рядом и с Беном Фишером?»